Общество духа пустоты было обмануто, полагая, что он был воином из домена Небесного Питона. Хорошо зная о вторжении аутсайдеров в домен Небесного Питона, они не просто сами не помогали, но даже требовали, чтобы человеческие фракции в близлежащих доменах высшего уровня держались от них подальше. Причина, по которой они это сделали, заключалась в том, что они хотели преподать Чжао Шаньлингу урок, чтобы он отказался от сопротивления и сделал так, как ему было приказано. Однако, Нитянь хорошо знал, что даже если аутсайдеры убьют всех людей в домене Небесного Питона, Чжао Шаньлинг даже не нахмурится. «Ты слышал об этом человеке, верно?» – спросил Вэй Лай. Остальные три эксперта также уставились на Нитяня с любопытством, предполагая, что с тех пор, как Нитянь посетил домен Небесного Питона, он, должно быть, слышал о Чжао Шаньлинге. «Да, слышал», — сказал Нитянь, выражение его лица было странным. «Это его пагода Духа Пустоты действительно имеет тесную связь с обществом Духа Пустоты?» Прежним владельцем пагоды Духа Пустоты был Цу Фэн, сын Бога Духа Пустоты, лидера общества Духа Пустоты, — сказал Вэй Лай. «Бог Духа Пустоты сам выковал пагоду для Цу Фэна, тем же самым методом, которым он выковал пустотное зеркало, бессмертный духовный инструмент общества Духа Пустоты. Несмотря на то, что пагода Духа Пустоты не находится на бессмертном уровне, но это бесценный пространственный инструмент уровня связующих душ. Цу Фэн поссорился со своим отцом, Богом Духа Пустоты, из-за брака. Поэтому он взял пагоду Духа Пустоты и отправился в отдаленный домен небесных границ. Однако, в конце концов, он потерпел неудачу, пытаясь прорваться на стадию домена святости, и умер в зоне космического разрушения. С тех пор никто не видел пагоды Духа Пустоты. Кто бы мог подумать, что Чжао Шаньлинг забрал ее? Узнав об этом и о том, что он хорошо разбирается в пространственной магии, общество Духа Пустоты выразило намерение принять его в качестве ученика, что было на самом деле щедрым предложением. Вэй Лай не торопясь рассказывал Нитяню правду. Слушая, Нитянь прочесывал свои мысли. Итак, настоящее имя мастера Духа Пустоты было Цу Фэн, и он был сыном лидера общества Духа Пустоты, Бога Духа Пустоты. Бог Духа Пустоты сам выковал пагоду. Затем, после минутного колебания, он решил рассказать правду о Чжао Шаньлинге. В конце концов, пока люди из общества Духа Пустоты ходили и расспрашивали в домене Небесного Питона, они легко могли узнать, что Чжао Шаньлинг не был местным воином Ци. Он не мог держать это в секрете. С сухой улыбкой Нитянь сказал: «На самом деле, Чжао Шаньлинг тоже из домена падающих звезд, и я помог ему найти пагоду Духа Пустоты, которую оставил Цу Фэн в зоне космического разрушения». Лица четырех могущественных экспертов дрогнули, как только они услышали эти слова. «Расскажи нам об этом Чжао Шаньлинге», — нахмурив брови, попросил Вэй Лай. Нитянь кивнул, а затем коротко объяснил поступки Чжао Шаньлинга в домене падающих звезд. После того, как он закончил, Вэй Лай некоторое время размышлял в тишине, прежде чем сказать: «Поскольку он из домена падающих звезд, а домен падающих звезд – часть нас, у нас есть все основания вмешаться. Кроме того, вражда между обществом Духа Пустоты и Чжао Шаньлингом неуместна. Вместо этого, они на самом деле имеют глубокие связи друг с другом. Как насчет того, что я займусь этим делом? Поскольку секта Божественной Печати хочет следовать за тобой, сыном звезд, мы включим в нашу карту домен Небесного Питона». Нитянь почтительно поклонился. «Большое спасибо», — Вэй Лай улыбнулся. «Теперь ты сын звезд. Несмотря на то, что твоя база культивирования все еще довольно низка, твой статус сына звезд был подтвержден с того момента, как только ты закончил путь звезд. Наш великий старейшина не вернулся из поездки. Мы не можем взять на себя заботу о тебе. Почему бы мне не попросить кого-нибудь показать тебе секту и измерение фрагментарных звезд, и познакомить тебя с правилами нашей секты? Позже, когда вернется наш великий старейшина, он лично осмотрит тебя и решит, что ты будешь делать дальше». Нитянь кивнул. Затем Вэй Лай представил трех других экспертов Нитяню. Дородным мужчиной, который практиковал огненные заклинания, был Ян Чжань. Женщину, которая практиковала силу луны, звали Синь Цин, а мужчину, который практиковал энергию солнца, звали Цзу Гуанья. Все четверо находились на последнем этапе стадии домена святости, и все они были членами парламента старейшин Древнего Дворца Фрагментарных Звезд. Парламент старейшин древнего дворца состоял из одного великого старейшины и 11 старейшин. Великий старейшина был на раннем этапе стадии домена божественности, в то время как все старейшины были на стадии домена святости. Над великим старейшиной находился лидер и два вице-лидера, все они находились на стадии домена божественности. Только они включали в себя 4 воина стадии домена божественности и 11 экспертов стадии домена святости. Это не относилось к сыновьям звезд. По словам Вэйлая, среди первых 6 сыновей звезд 2 уже давно вошли на стадию домена святости, а 3 – на стадию домена пустоты. Даже самый слабый из них вошел на стадию измерения души. У сыновей звезд было множество последователей из других доменов, некоторые из которых были также экспертами стадии домена святости. Лидер, вице-лидеры, парламент старейшин и сыновья звезд были основной силой древнего дворца фрагментарных звезд. Подобно сыновьям звезд, у лидера и вице-лидеров также было бесчисленное множество подчиненных фракций и доменов, где можно было легко найти экспертов стадии домена святости. Древний дворец фрагментарных звезд возвышался в глубине звездной реки, где они сражались против аутсайдеров вместе с обществом духа пустоты, сектой 5 элементов и павильоном небесного пролета. Его сила не подлежала сомнению. Просто кратко узнав о его резервной силе, Нитянь почувствовал глубокое потрясение. В этой звездной реке также обитало множество других рас аутсайдеров, но только такие крупные расы, как фантомы, демоны и флорогримы произвели на свет небольшое число великих монархов 10 уровня. Многие малые расы за всю историю своей родословной не произвели на свет ни одного эксперта 10 уровня. С их 4 экспертами стадии домена божественности древний дворец фрагментарных звезд сам по себе был большой угрозой для многих рас аутсайдеров, таких как фантомы и демоны. Всем их расам, возможно, придется объединиться, чтобы бороться против древнего дворца. Помимо древнего дворца фрагментарных звезд, 3 других человеческих колосса были столь же могущественны. Так как древний дворец фрагментарных звезд контролировал многочисленные домены, старейшины взяли на себя ответственность наблюдать за самыми важными. Поэтому они не могли оставаться в своем штабе все время. То же самое было и с сыновьями звезд. Из-за этого измерение фрагментарных звезд в настоящее время охранялось Вэйлаем и 3 другими старейшинами. После краткого представления древнего дворца фрагментарных звезд, Вэйлай организовал для некоторых людей показ Нитяню разных дворцов. От них Нитянь узнал, что некоторые дворцы были заполнены тайными заклинаниями. В некоторых хранились коллекции духовных доспехов и духовных инструментов, в то время как таблетки и духовные материалы хранились в других. Нитянь задавал любые вопросы и быстро узнавал о древнем дворце фрагментарных звезд. По мере того, как его понимание древнего дворца становилось все глубже и глубже, он все больше поражался его резервной силе. Глава 916. Властелин всех миров. Глава 916. Человек, который показал и представил Нитяню правила древнего дворца фрагментарных звезд, был воином позднего этапа стадии измерения души по имени Тао Цзинь. От него Нитянь узнал, что не каждый член древнего дворца практиковал заклинания звездной магии. Как одна из самых древних и могущественных человеческих сект, древний дворец фрагментарных звезд содержал все виды записей, которые включали почти все, что можно было бы надеяться узнать. Однако многие члены древнего дворца выбрали свои атрибуты культивирования задолго до того, как присоединились к дворцу. Древний дворец передавал им мощные заклинания в соответствии с их атрибутами культивирования. По этой причине, как член парламента старейшин, Ян Чжань в основном практиковал заклинания силы пламени. Хотя члены древнего дворца практиковали различные заклинания, сыны звезд должны были практиковать заклинания звездной магии. Каждый из них должен был поглощать звездную энергию из глубин звездной реки. В конце концов, самым глубоким наследием древнего дворца фрагментарных звезд были его заклинания звездной силы. Нитянь также спросил о силе Солнца и Луны. Согласно словам Тао Цзинь, сила Солнца и сила Луны первоначально были включены в звездную формацию. Подобно бесчисленным звездам, Солнце и Луна были частью бескрайней звездной реки. Заклинания для передачи энергии от Солнца и Луны и практики культивирования с ними первоначально были ветвями звездной формации. Несмотря на то, что они не были подавляющим большинством, они были такими же непостижимыми и мощными. Было известно, что когда древний дворец был впервые основан, было 3 главных дворца. Фрагментарный звездный дворец, Большой Солнечный дворец и Холодный Лунный дворец. Однако Большой Солнечный дворец и Холодный Лунный дворец всегда выполняли приказы фрагментарного Звездного дворца. Высшим постом, на который когда-либо поднимались их лидеры, был вице-лидер, как будто они не были достаточно сильны, чтобы стать повелителями звезд. Теперь, когда Большой Солнечный дворец и Холодный Лунный дворец исчезли, фрагментарный Звездный дворец стал единственным, что осталось от древнего дворца фрагментарных звезд. Однако тайная магия и заклинания Большого Солнечного дворца и Холодного Лунного дворца не исчезли. Были еще члены древнего дворца фрагментарных звезд, которые практиковали их, хотя очень немногие из них сумели войти на стадию домена божественности за последние сотни тысяч лет. Синь Цин и Цзу Гуанья, с которыми Нитянь встречался ранее, были экспертами с самыми высокими достижениями в этих заклинаниях во всей секте, но они оба застряли на последнем этапе стадии домена святости на очень долгое время. Как сын звезд, Нитянь должен был ждать, пока великий старейшина оценит его и выдаст ему специальный медальон. Имея его, он получит доступ к запасам духовных материалов, духовных инструментов и таблеток. Однако сначала ему будет разрешено получить лишь ограниченное количество ресурсов. Только после того, как он внесет значительный вклад в секту и накопит достаточное количество баллов, он сможет использовать их для получения более ценных ресурсов. До тех пор, пока его вклад будет достаточно обширным и значительным, он сможет получить духовные инструменты уровня связующих душ, а также все виды драгоценных таблеток и духовных материалов секты. Он даже сможет обменять очки вклада на измерения или домены, которые будут принадлежать только ему. Сотни тысяч лет специалисты древнего дворца сражались с аутсайдерами в поисках неисследованных измерений и доменов в глубинах Звездной реки. Каждые несколько лет на карту древнего дворца добавлялись новые измерения или домены. Некоторые из измерений или даже доменов будут использоваться для вознаграждения тех, кто внес большой вклад в секту. Это было похоже на то, как кровавый череп из измерения раскола пустоты предлагал духовные материалы в обмен на очки вклада. Тем не менее, ты не сможешь получить какие-либо ресурсы культивирования, прежде чем великий старейшина даст тебе медальон. Тао Цзинь показывал Нитяню один великолепный дворец за другим, прежде чем они остановились перед высоким зданием, которое пронзало облака. Это павильон записей. Все остальные ученики должны представить свои медальоны, чтобы просмотреть древние записи в нем. Однако сыны звезд могут входить в него совершенно свободно. Но поскольку у тебя еще нет медальона, ты можешь только читать записи. Когда великий старейшина вернется, он даст тебе всестороннюю оценку, выдаст медальон и даст несколько советов. В это время ты сможешь использовать свой идентификационный медальон, чтобы получить таблетки, духовные материалы или духовные инструменты, которые удовлетворят твои потребности. Когда Тао Цзинь дал ему серьезное объяснение, Нитянь почувствовал себя насекомым, стоящим перед высоким павильоном записей, вершина которого исчезла в облаках. Глядя в небо, он спросил с ошеломленным выражением лица: «Мне будет позволено просмотреть записи, хранящиеся в этом павильоне?» Тао Цзинь кивнул и сказал с несколько завистливым выражением лица: «Хотя, самое ценное наследие нашей секты на самом деле уже в твоих руках. Оно затмевает все записи в павильоне». «Самое ценное наследие?» – спросил Нитянь, выглядя удивленным. «Вы имеете в виду три фрагментарные звездные метки?» «Именно», — сказал Тао Цзинь. «Эти фрагментарные звездные метки несут в себе самые таинственные и могущественные заклинания нашей секты. Именно из-за них наша секта держится на плаву». Пока они говорили, Нитянь увидел большое количество людей, входящих и выходящих из павильона записей. Многие из них, казалось, узнали Тао Цзиня и знали, что он был тем, кто представлял новых учеников. Однако прошли десятилетия с тех пор, как древний дворец последний раз принимал новых учеников. Поэтому в этот момент у него не должно быть никаких новых учеников. Что удивляло их еще больше, так это то, что Тао Цзинь казался очень почтительным, когда говорил с Нитянем. Некоторые люди вспомнили семь ударов колокола, и их лица мгновенно изменились. Это сын звезд. Он, должно быть, седьмой сын звезд. Сразу после этого многочисленные взгляды сосредоточились на Нитяне. Этот великолепный древний город был назван фрагментарным звездным городом. Тут стоял фрагментарный звездный дворец и четыре основных учреждения. Павильон записей, павильон инструментов, павильон лекарств и павильон материалов. Эти четыре павильона окружали фрагментарный звездный дворец. Перед фрагментарным звездным дворцом стоял ряд крупномасштабных междоменных порталов, через которые ученики древнего дворца могли телепортироваться в различные домены. Многие, кто только что вернулся из других доменов, услышали восклицание в павильоне записи, и поэтому уставились в сторону Нитяня. Внезапно Нитянь привлек всеобщее внимание. Нитянь огляделся и обнаружил, что несколько сотен учеников уже собрались перед павильоном записи. По мере того, как шум становился все громче, все больше учеников выходило из других шатров и дворцов, чтобы собраться к нему, как будто все они хотели взглянуть на новоиспеченного сына звезд. Тао Цзинь огляделся и, презрительно фыркнув, провел Нитяня через огромные ворота павильона записи. Внутри павильона записи человек, который отвечал за регистрацию, увидел Тао Цзиня и сразу понял, кто такой Нитянь. Не говоря ни слова, он поднялся из-за нефритового стола и слегка поклонился Нитяню, чтобы выразить свое уважение. Несмотря на то, что он был на стадии домена пустоты, которая была намного выше, чем база культивирования Нитяня, он должен был отбросить свое высокомерие и относиться к Нитяню с таким уважением из-за огромного разрыва между их статусами. Нитянь поклонился в ответ и спросил Тао Цзиня мягким голосом, что именно хранится в павильоне записи. «Все», — ответил Тао Цзинь, улыбаясь, — «всевозможные техники культивирования, заклинания и формации, а также карты доменов, которые наша секта исследовала в бесчисленных битвах со времен пустынной древности. Кроме того, есть записи о методах культивирования и магии аутсайдеров, которые мы у них украли. Кроме того, вы также можете найти записи различных систем культивирования человека, заклинания и магических символов. Одним словом, здесь можно получить все, что угодно». Глубоко пораженный, Нитянь воскликнул. «Даже записи о разных расах аутсайдеров?» Тао Цзинь улыбнулся. «Совершенно верно. У нас есть не только записи об их родословной магии, но и анализ их уникальных черт и способов борьбы с ними в бою. У нас даже есть подробные карты некоторых их областей. Также есть записи о силе пламени и заклинаниях древесной энергии, верно?» — спросил Нитянь. Тао Цзинь кивнул. «Больше, чем ты сможешь сосчитать. Записи о силе пламени, древесной энергии, силе молнии, силе мороза и других типах энергии хранятся отдельно на разных этажах». Глаза Нитяня загорелись. «Где хранятся заклинания энергии пламени?» «На 19-м этаже», — ответил Тао Цзинь. «Я отведу тебя туда, если хочешь. Это было бы очень любезно с твоей стороны», — сказал Нитянь. Под взглядами всех присутствующих Тао Цзинь поднимался по широким каменным ступеням, пока он и Нитянь не поднялись на 19-й этаж. Когда они это сделали, многие из тех, кто просматривал записи, были встревожены. Они собрались на лестнице, чтобы посмотреть на Нитяня. «Седьмой сын звезд находится только на раннем этапе глубинной стадии. Он продвигается слишком медленно, не так ли? Я слышал, что он пришел из домена падающих звезд, который, очевидно, является территорией нашей секты. Я член нашей секты уже 100 лет, но никогда не слышал о таком месте. Среди тех, кто прошел испытание небесных врат, не было ни одного простого воина. Его зовут Нитянь, но я ничего о нем не слышал. Кажется, нам нужно узнать о нем больше. Будем надеяться, что этот новоиспеченный сын звезд не умрет преждевременно, так и не достигнув пика». Глава 917. Властелин всех миров. Глава 917. Вэйлай, Яньчжань, Синьцин и Цзугуанья, четыре члена парламента старейшин, молча смотрели на Нитяня с вершины другого высокого дворца. Их взгляды следовали за ним, пока Тао Цзинь показывал ему этот древний город и проходил через многочисленные дворцы и павильоны. Только после того, как Нитянь вошел в павильон записи с Тао Цзинем, они отвели свои взгляды. «Вэй, ты понял, что этот ребенок не чистый человек, а гибрид, не так ли?» — внезапно спросил Яньчжань. Свет вспыхнул в глазах Синьцин и Цзугуанья, когда они услышали его, но они молчали. Вэйлай глубоко вздохнул. «Да он продукт успешного смешивания. Жизненная сила внутри него просто слишком сильна для человека, и, кажется, есть нечто особенное в его родословной. Успешные гибриды очень редки, и трудно поверить, что такое место, как домен падающих звезд, мог произвести его. Судя по всему, мы должны посмотреть на происхождение его особой родословной», — сказал Яньчжань с мрачным лицом. «Первое, что нужно сделать после возвращения великого старца, изучить его родословную и определить, есть ли проблемы с родителями». Вэйлай кивнул. «Так я и думал. Успешные гибриды очень особенные. Если с его происхождением все в порядке, то у него блестящее будущее. Синь-Цин на мгновение задумалась, прежде чем сказать: «Ты же не думаешь, что он часть плана аутсайдеров, не так ли? Если аутсайдеры создали его, чтобы он мог украсть наследие нашей секты, зачем им понадобилось, чтобы он закончил звездный путь и пришел в нашу штаб-квартиру? Нам не составит труда выяснить происхождение его рода». «Да, но мы пока не можем исключить ни одной возможности», — сказал Вэй Лай, выглядя очень осторожным. «И мы не можем позволить ему уйти, пока не убедимся, что с его родословной нет никаких проблем. Что касается этого, нам придется подождать, пока великий старейшина вернется и тщательно осмотрит его. Однако есть что-то странное в испытании небесных врат в домене падающих звезд». Синь Цин побледнела. «Что-то странное. Небесные врата в домене падающих звезд не должны были открываться так рано», — сказала Вэй Лай. «Должно быть, произошло что-то, что активировало небесные врата раньше времени». На лице Ян Чжэня мелькнуло удивление. «Ты же не хочешь сказать, что седьмой сын звезд был создан кем-то или какой-то фракцией?» «Все возможно», — сказал Вэй Лай с непостижимым выражением лица. Ян Чжэнь усмехнулся. «Это сделало бы все гораздо интереснее». Вэй Лай немного подумал, прежде чем сказать: «Ян Чжэнь, почему бы тебе не отправиться в домен падающих звезд и не узнать больше о рождении Нитяня? В то же время, смотри, если ты сможешь что-то узнать о том, кто есть этот Чжао Шаньлинг. Что касается общества духа пустоты, я поговорю с ними о домене небесного питона. Мы отдадим его Нитяню после того, как будем абсолютно уверены, что нет никаких проблем с его происхождением». Ян Чжэнь кивнул. «Кроме того, будь осторожен и не тревожь людей в домене падающих звезд», — напомнил Вэй Лай. С усмешкой Ян Чжэнь сказал: «Будьте уверены, если бы он не закончил путь звезд, нам не пришлось бы беспокоиться о его происхождении», — мрачно сказала Вэй Лай. «Не редкость, когда будущие сыны звезд умирают, не добравшись до нашей штаб-квартиры. Но поскольку он здесь, а божественный колокол звонил 7 раз, люди теперь знают о нем, поэтому мы должны относиться к нему серьезно. Выбор наших сыновей звезд – дело огромной важности. Мы не можем допустить, чтобы с ним что-то случилось». Ян Чжэнь кивнул, прежде чем улететь. Он вернулся по следам Нитяня и телепортировался во дворец в измерении разрушенной земли. Оттуда он телепортировался во дворец в измерении раскола пустоты. В отличие от Нитяня, Ян Чжэнь не открыл каменные врата и не ушел сразу после появления в телепортационном портале в измерении раскола пустоты. Он остро почувствовал существование Донгли, как только он прибыл. Донгли продолжала высиживать огромное яйцо в одной из секретных комнат с тех пор, как Нитянь ушел. Так как Нитянь был единственным, кто мог открыть ворота во дворец, и он не вернулся, даже если бы она высидела огромное яйцо, она не смогла бы покинуть дворец, как и другие не смогли бы войти. После прибытия Ян Чжэнь скрыл свою ауру. Донгли, которая была сосредоточена на вылуплении огромного яйца, не чувствовала никаких аномалий. Темная сила. Ян Чжэнь почувствовал необычную ауру Донгли. Его тело, казалось, сливалось с дворцом, когда он исследовал окружение с помощью души. Мгновение спустя тень души отделилась от моря сознания и поднялась из его макушки. Он пролетел сквозь магическую формацию, окутывавшую дворец, не встретив никакого сопротивления, и выплыл наружу. Затем, подобно невидимому и неуловимому духу, он исследовал портал, который вел в измерение Мальстрёма, вместе с многочисленными экспертами со всего домена падающих звезд, которые охраняли его. Ни один из экспертов, включая Цибайлу и Цзунчжина, не почувствовал его существование или его ауру души. Проведя некоторое время, слушая разговоры между Цибайлу и другими экспертами о домене падающих звезд и домене небесного питона, тень души Ян Чжэня последовала за Чан Сеном и несколькими другими в портал и телепортировалась в измерение небесного пламени. Вскоре он полетел к клану Ни и остановился над местом, где родился Нитянь. Тень души Ян Чжэня тайно читала каждое воспоминание членов клана Не, пока они крепко спали. После этого он полетел в секту парящих облаков, секту духовных сокровищ, культ крови и во все другие места, где был Нитянь, где он читал воспоминания людей о нем. Ян Чжэнь не тревожил ни одного человека. Никто не знал, что его тень души уже прибыла в измерение небесного пламени и узнала все, что все знали о Нитянь. Значит, его мать – местный воин Ци. В ней нет ничего особенного. Его особое родословное, должно быть, происходит от его отца. Но странно то, что ни один член клана Ни или кто-либо еще в измерении небесного пламени, кажется, не имеет никаких воспоминаний о нем. Они знают только, что он существовал, но никто из них никогда его не видел. Он определенно был здесь, но не оставил никаких следов. Кроме того, могила матери Ни Теня пуста. В воспоминаниях членов клана Ни они определенно похоронили его мать, так почему же в этой могиле нет скелета? Я боюсь, что есть что-то особенное в отце Ни Теня. Мы должны узнать о нем больше, чтобы выяснить происхождение его родословной. В то время как истинная форма Ян Чжэня оставалась скрытой в сердце дворца в измерении раскола пустоты, клочок его души смог отделиться от моря осознания и долгое время путешествовать самостоятельно. Несмотря на то, что его тень души путешествовала по измерению небесного пламени, измерению раскола пустоты, измерению таинственных небес и другим измерениям, в которых был Ни Тянь, и пыталась узнать все о Ни Тяне через людей, которые знали его, он не смог найти никакой информации о его отце. Однако он обнаружил шокирующий факт, исследуя Ни Теня. Мастер Ни Теня, Ву Цзи, практикует магию времени, и в настоящее время он находится на поле битвы, получая просветление от таинственной реки времени. Сила времени, вероятно, самая глубокая сила в этой вселенной. Все записи, которые у нас есть в павильоне записей, это описание его чудес, а не то, как его изучать. Как практиковать силу времени всегда было загадкой. Наша секта даже не овладела основами. Но этот Ву Цзи уже эксперт во временной магии. Кроме того, секта Инь-Янь практикуют те же заклинания, что и в Большом Солнечном Дворце и Холодном Лунном Дворце. Оба их лидера обладают необычайным талантом к культивированию и огромным потенциалом. И о таинственной секте Дворца Пустоты, большое количество учеников секты Дворца Пустоты, практикующих пространственную магию, ушли в неизвестное измерение и больше никогда не появлялись. Кто бы мог подумать, что домен падающих звезд, о котором так долго забывали, на самом деле хранит столько удивительных секретов. Ян Чжань постепенно все больше и больше интересовался доменом падающих звезд, и поэтому решил провести больше времени, путешествуя по его измерениям. В павильоне записей были свитки, посвященные домену падающих звезд. Однако, поскольку он находился в отдаленном углу, кто знает, как долго о нем забывали. Даже Ян Чжань лишь смутно знал, что он существует, и что он был включен в карту древнего дворца могущественными экспертами из их первого поколения. Эти специалисты давно погибли и похоронены в бесконечности. Теперь даже такие эксперты, как Ян Чжань, не знали, почему они установили небесные врата в домене падающих звезд, который был таким незначительным местом. Только не говорите мне, что есть еще тайны домена падающих звезд, которые нам еще предстоит открыть. Чем больше Ян Чжань узнавал, тем более любопытным он становился. Глава 918. Властелин всех миров. Глава 918. На 19 этаже павильона записей, в штаб-квартире древнего дворца фрагментарных звезд, бесчисленные свитки и книги заполняли до потолка круглый кабинет. Многие были покрыты пылью, в то время как другие, казалось, были прочитаны недавно, местами страницы потерлись. Большое количество учеников дворца выбирали свои книги в разных местах здания. Каждая книга и свиток на этом этаже были посвящены заклинаниям энергии пламени. Они пребывали в активном поиске нужных книг. Однако, как только они найдут нужные записи, они найдут место в просторном зале, чтобы сесть и запечатлеть содержание книг в своих умах. После входа на глубинную стадию, каждый воин Ци получит способность летать без внешней поддержки. Большинство воинов Ци здесь были на ступени или выше, и все они практиковали заклинание энергии пламени. Ни Тянь начал осматриваться. Многие, кто узнал Тао Цзиня, и таким образом понял, кто такой Ни Тянь, остановились и уставились на Ни Теня оценивающим взглядом. В павильоне записей было запрещено говорить вслух, поэтому все они молча рассматривали его и вскоре были удивлены тем фактом, что он также практиковал энергию пламени. Им было трудно поверить, что этот сын звезд на самом деле практиковал заклинание энергии пламени. Заклинания звездной энергии были ядром наследия древнего дворца фрагментарных звезд. Как сын звезд, Ни Тянь имел доступ к самому мощному и глубокому из них. Многие сыны звезд потратили всю свою жизнь, изучая эти тайные заклинания, все еще не сумев подняться на вершину. У людей ограниченная продолжительность в жизни. Даже их нынешний глава секты решил практиковать только заклинания звездной энергии, опасаясь, что если он отвлечется, то потеряет время и умрет раньше, чем сможет сделать следующий прорыв в культивировании. Как и их лидер, все остальные сыны звезд также практиковали заклинания звездной энергии и ничего больше. Поэтому тот факт, что седьмой сын звезд появился на 19 этаже в первый же день, когда он прибыл в их штаб-квартиру, стал для них шоком. Многие задавали вопросы про себя, но ничего не говорили вслух. Путь совершенствования занимает много времени. Практика дополнительного типа энергии займет большую часть времени воина. Даже если у него хватит на это сил, хватит ли у него времени? Интересно, о чем он думает? У него есть доступ к нашим высшим заклинаниям звездной энергии, но он отвлекается, изучая заклинание энергии пламени. Какой эксцентричный парень, странный. Через некоторое время они обнаружили, что Нитянь не обращал никакого внимания ни на кого из них, а вместо этого сосредоточился на просмотре записей. Их любопытство постепенно исчезло, и они вернулись к своим делам. Павильон записи все это время оставался беззвучным. Тао Цзинь молча сидел в углу, как старый монах, медитируя. Нитянь, однако, время от времени брал книгу из моря книг и свитков, и находил место, чтобы просмотреть и запомнить ее содержание. Затем он поднимался на ноги, чтобы поискать новые. Только количество записей на 19 этаже было таким огромным, что слепило глаза. Случайно он нашел записи заклинания Духа Пламени. В начале книги говорилось, что заклинание Духа Пламени – это заклинание среднего уровня, шестого уровня. По-видимому, как и духовные инструменты, заклинания и формации также были разделены на уровни. Их можно разделить на начальный уровень, средний уровень, высший уровень, уровень земли и небесный уровень. Первые три уровня были разбиты на 7 подуровней. Заклинания на первых трех уровнях подходили воинам Ци, которые не достигли мировой стадии. Заклинание уровня земли подходит для мировой, глубинной стадии измерения души. Заклинания небесного уровня, однако, были самыми сложными и глубокими из всех, так как они включали использование персональных измерений. Нитянь обнаружил, что он мог найти только заклинания начального, среднего, высшего уровня земли на этом этаже. Он не нашел ни одного заклинания небесного уровня. Обычно воины Ци с низкой базой культивирования лучше начинали с заклинаний начального уровня, прежде чем переходить к среднему уровню и высшему уровню. Процесс был необходим. Только после того, как их понимание энергии пламени достигнет определенного уровня, они начнут изучать заклинания земного уровня. Так было из-за того, что прочный фундамент был очень важен, и воины должны были соответствовать определенным стандартам, чтобы узнать заклинание уровня земли. Если бы воин попытался выучить заклинание земного уровня, прежде чем войти на мировую стадию, он или она не смогли бы понять его, не говоря уже о том, чтобы использовать его. Это было похоже на то, как Нитянь выучил заклинание звездной энергии в трех фрагментарных звездных метках. Сначала он мог изучать звездный скачок и звездный удар только по первой фрагментарной звездной метке. Затем, по мере того, как его база культивации улучшалась, он смог получить звездную цепь и звездную душу из второй фрагментарной звездной метки. Что касается содержания третьей фрагментарной звездной метки, то она должна была содержать методы построения доменов. Но сейчас его база культивирования была слишком низкой, и он даже прочитать ее не мог. Нитянь знал, что наследие трех фрагментарных звездных меток должно быть намного важнее, чем любая запись в павильоне записей. Судя по всему, эти заклинания, которые сформировали полную систему культивирования, были заклинаниями небесного уровня. Они позволили тем, кто практиковал их, начать с низкого уровня, но постепенно продвигаться вверх и накапливать просветление, пока они не создавали бы свои собственные измерения. Заклинание Духа Пламени – это заклинание среднего уровня. Теперь, когда я вошел на глубинную стадию, я могу практиковать более продвинутые заклинания энергии пламени. С этой мыслью он просмотрел множество книг и свитков, чтобы узнать о всех видах заклинания энергии пламени. Вскоре он обнаружил, что многие заклинания силы пламени имеют совершенно разные методы культивирования. Некоторые из заклинаний требовали, чтобы пользователи собирали огненную сущность земли и сплавляли ее в свои духовные ядра, чтобы использовать определенную магию или очищать свои духовные ядра. Некоторые требовали, чтобы пользователи направляли силу от остатков небесного огненного зверя или кристаллов небесного пламени в свои духовные ядра. Некоторые требовали, чтобы пользователи поглощали энергию от кипящей лавы. Другие были сфокусированы на уточнении различных типов специальных пламен. Различные заклинания имели различные методы культивирования. У каждого были свои уникальные чудеса. Нитянь продолжал просматривать книгу за книгой, свиток за свитком. Он ставил их на место всякий раз, когда обнаруживал, что они ему не подходят. Там были десятки тысяч книг и свитков, в которых были записаны заклинания энергии пламени. Нитянь чувствовал, что любой, кто практиковал магию пламени, сможет найти заклинания, в которых они нуждались. Древний дворец фрагментарных звезд вел бесчисленные войны по всей звездной реке. Заклинания, которые они собрали и создали из различных доменов, были всеобъемлющими. Нитянь не мог не восхищаться его резервной силой. Следующие дни он провел на этом этаже, просматривая сотни древних записей, но ни одна из них не соответствовала его потребностям. В конце концов, он обнаружил древнюю книгу на одной из высоких полок. Его глаза загорелись, когда он осмотрел его. Речь шла о магии энергии пламени, которая называлась «Крик огненного дракона», который, согласно книге, был заклинанием уровня Земли. Согласно книге, те, кто практиковал эту магию, могли направлять энергию пламени и конденсировать ее в дракона пламени. Эксперт, написавший эту книгу, провел большую часть своей жизни, сражаясь с огненными драконами и другими древними животными. Домен, который он охранял, граничил с территорией огненных драконов, и он убил много огненных драконов. Основываясь на своем понимании энергии пламени, он получил просветление от боевых навыков огненных драконов и в конечном итоге создал это заклинание – «Крик огненного дракона». Держа книгу, Нитянь чувствовал, как будто он получил бесценное сокровище. Не колеблясь, он нашел уголок, сел и начал внимательно читать. Достигнув определенных основ культивирования, воины развивали экстраординарную, плотную память. Нитянь просто перевернул страницы и быстро запечатлел все окрики огненного дракона в глубине своего сознания. Как только он это сделал, описательные слова крика огненного дракона влетели в его субдушу огненной энергии и стали ее частью. Отныне его субдуша энергии пламени будет проводить день и ночь, получая просветление о методе использования этой магии. После того, как он получил полное понимание магии, Нитянь мог вмешаться и попробовать практиковать ее сам. Сначала они выбирали заклинания и магию, которые считали подходящими, а затем запоминали все о них. Позже, когда они покинут павильон записей, они попытаются получить от них просветление, когда у них будет время. Только после того, как их понимание достигнет определенного уровня, они попытаются практиковать их. Благодаря своим субдушам, Нитянь имел преимущество, когда дело доходило до изучения новых заклинаний. Его субдуша энергии пламени была отделена от его истинной души. Поскольку он не будет отвлекаться ни на что, что происходит во внешнем мире, он может получать просветление от заклинаний непрерывно. К тому времени, как он закрыл книгу, он уже запомнил все окрики огненного дракона, и его субдуша силы пламени уже начала сортировать знания. Затем Нитянь положил книгу на прежнее место. Однако он не спешил уходить. Вместо этого, он продолжал просматривать другие заклинания пламени на этом этаже и сплавлять их в свою субдушу энергии пламени. Глава 919. Властелин всех миров. Глава 919. Помимо крика огненного дракона, Нитянь выбрал еще два заклинания на этом этаже. Одно из них было формацией истинного пламени, а другое – мечи пылающих пальцев. Технически, мечи пылающих пальцев были атакующей магией, которая позволяла своим пользователям конденсировать свою силу пламени до предела, а затем призывать ее как свирепое оружие. Как указывало его название, как только воины овладеют им, они смогут превращать свои пальцы в пылающие мечи, а затем стрелять чрезвычайно сжатой силой пламени из своих пальцев. Это напоминало огненные мечи. Формация истинного пламени, однако, была методом культивирования, который позволял его пользователям направлять эссенцию небесного пламени со звездного неба, чтобы укрепить свои духовные ядра. Обычно эссенция небесного пламени существовала только в пылающих метеорах и небесных кристаллах. Было известно, что, как могущественный вид, небесные огненные звери улучшали свои родословные, захватывая и поглощая эссенцию небесного пламени в глубинах звездной реки. Алые птицы, огненные фениксы и огненные драконы также имели естественную склонность к эссенции небесного пламени. Что касается Нитяня, возможно, у него не будет времени и энергии, чтобы бродить по огромной звездной реке и собирать эссенцию небесного пламени. Однако он мог купить кристаллы небесного пламени. Из кристаллов небесного пламени он мог также получить и эссенцию, направляя ее в свое духовное ядро энергии пламени и практикуя формацию истинного пламени. Крик огненного дракона, мечи пылающих пальцев и формация истинного пламени были духовными заклинаниями земного уровня. Нитянь запечатлел их все в своей субдуше силы пламени, чтобы ему не пришлось тратить много времени на их изучение. К тому времени, когда его субдуша пламени достигнет их полного понимания, он сможет попробовать использовать их самостоятельно. После получения этих трех заклинаний энергии пламени земного уровня, Нитянь решил, что он больше не будет выбирать заклинания силы пламени, прежде чем полностью овладеет ими. Поэтому он отправился на поиски Тао Цзиня и выразил намерение спуститься вниз, где хранились заклинания древесной энергии. «Хуан Цзинань, божественный сын секты пяти элементов, пришел за тобой», — сказал Тао Цзинь. «Как бы он ни был благороден, он проделал весь этот путь, чтобы поздравить тебя с окончанием пути звезд и тем, что ты стал седьмым сыном звезд. Я не сказал тебе сразу, потому что видел, что ты занят подбором заклинаний, и не хотел прерывать тебя. Он ждал целый день, так почему бы тебе не пойти к нему?» Выражение лица Нитяня мелькнуло. «Хуан Цзиньнань, он сказал, что сражался бок о бок с тобой на разрушенном поле битвы», — сказал Тао Цзинь. Нитянь кивнул. «Да, мы встречались в кровавой могиле и вместе сражались». После минутного размышления, Нитянь отказался от идеи выбора заклинаний древесной энергии и дал знак Тао Цзиню показать ему путь. «Его устроили отдохнуть в одной из наших гостевых резиденций. Я сообщу ему, что мы идем к нему прямо сейчас». С этими словами Тао Цзинь достал звуковой камень, что-то прошептал в него, а затем вывел Нитяня из павильона записей. Сотни учеников, входивших и выходивших из павильона записей, бросали на него любопытные взгляды. «Следуй за мной». Тао Цзинь легко пролетел через огромные ворота на первом этаже. Нитянь прочистил горло, и вместо того, чтобы лететь за ним со своими неуклюжими навыками, он вызвал звездную лодку. Как только появилась звездная лодка, почти все присутствующие поняли, что он, должно быть, седьмой сын звезд. Звездные лодки были чрезвычайно ценными духовными инструментами полета. Даже не все старейшины древнего дворца имели такой инструмент. Тот факт, что у этого незнакомца была звездная лодка, доказывал, что он, должно быть, сын звезд. Выражение лица Тао Цзиня ничуть не изменилось, он продолжал лететь вперед со средней скоростью. Нитянь, однако, последовал за ним на своей звездной лодке. Помимо фрагментарного звездного дворца и четырех главных зданий, в фрагментарном звездном городе было также большое количество комнат культивирования, полей сражений, кузниц и других полезных зданий. Поскольку великая формация непрерывно собирала духовную ци из окружения, духовная ци в городе была почти в 10 раз богаче, чем в любом другом регионе в измерении фрагментарных звезд. Поэтому воинам ци было бы намного легче заниматься культивированием и совершать прорывы в самом городе. Самым важным было то, что фрагментарный звездный город продолжал направлять звездную энергию из огромной звездной реки. Из-за этого воины, практикующие заклинания звездной энергии, не должны были полагаться на звездные камни, чтобы добиться быстрого прогресса в их культивировании. Многие из каменных дворцов и павильонов в фрагментарном звездном городе использовались, чтобы вознаградить тех, кто сделал исключительный вклад в благосостояние секты. Эти люди не только имели бы привилегию жить в городе, но и могли бы приглашать свою семью и друзей жить с ними. С необычайно богатой духовной ци в фрагментарном звездном городе, их семья и друзья также смогут быстро продвинуться в развитии. Даже большинство учеников древнего дворца не обладало возможностью иметь собственный уголок в фрагментарном звездном городе. Штаб-квартиры древних фракций, таких как Древний дворец, были, вероятно, самыми безопасными местами. Аутсайдеры не могли вторгнуться сюда. Какими бы злобными и необузданными они ни были, они не посмеют коснуться фрагментарного звездного города. Так как Нитянь только что прибыл, и так как великий старейшина еще не вернулся, чтобы выдать ему медальон, он не был назначен официальной резиденцией. Вместе с Тао Цзинь они пролетели мимо высокого каменного павильона. Многие окна были открыты, поэтому люди высунули головы, чтобы окинуть Нитяня недружелюбными взглядами. Они начали громко разговаривать между собой, как будто совсем не боялись, что он их услышит. Так это седьмой сын звезд, он на такой низкой стадии. Ему потребовалось слишком много времени, чтобы закончить путь звезд. Верно, похоже, ему просто повезло. По сравнению с нашим лидером он даже не стоит упоминания. Каменный павильон, в котором они находились, затмевал все остальные каменные павильоны вокруг него. Тао Цзинь посмотрел на них через плечо и холодно фыркнул. Нитянь подошел к нему сзади на своей звездной лодке и спросил, кто они. Это лакеи шестого сына звезд, Секонг Куа, тихо объяснил Тао Цзинь. Как и ты, Секонг Куа прошел испытание небесных врат и стал сыном звезд. Домен, из которого он пришел, был жестоким и беспокойным местом. Тот факт, что он пережил кровавую бойню в испытании небесных врат и в конечном итоге стал сыном звезд, был довольно впечатляющим. Кроме того, ему потребовалось гораздо меньше времени, чтобы закончить путь звезд и прибыть в наш штаб. Все его лакеи, безжалостные воины, чьи руки в крови. Если бы не Секонг Куа, им, вероятно, даже негде было бы остановиться в этой звездной реке. Нитянь был ошеломлен. Даже лакеям сыновей звезд разрешено переселяться в фрагментарный звездный город. Тао Цзинь кивнул. Совершенно верно. Как только статус сына звезд будет подтвержден, ему будет присвоен каменный павильон в фрагментарном звездном городе. Поскольку сыновья звезд пользуются высоким статусом в нашей секте, каменные павильоны, которые назначены им всем, имеют внутри себя междоменные порталы, поэтому им не придется использовать общественные порталы нашей секты для путешествий между различными доменами. Глаза Нитяня загорелись, когда он внезапно начал предвкушать время, когда у него будет собственная резиденция в фрагментарном звездном городе, как у Секонг Куа. Что касается насмешливых слов лакеев Секонг Куа, он просто сделал вид, что не слышал их. Задумавшись на некоторое время, Тао Цзинь сказал, «Тебе лучше знать, что делать. В конце концов, вы, сыновья звезд, будете бороться за место повелителя звезд. Поэтому между всеми сыновьями звезд постоянно происходит скрытые трения». Нитянь, который не тешил себя грезами, сказал, «Понимаю». Тао Цзинь продолжал, «Конечно, сыновья звезд обычно не срывают своих дружеских масок и не вступают в открытые схватки друг с другом. В конце концов, наша секта не допустит ничего подобного, но довольно часто подчиненные сыновей звезд вступают в конфликты друг с другом. Обычно сыновья звезд сами держатся в стороне от таких конфликтов, поскольку показывать силу своих подчиненных – это в некотором смысле показывать свою собственную силу». Нитянь сжал руки. «Спасибо, что рассказал мне об этом». Тао Цзинь тихо вздохнул. «Ты узнаешь больше, когда проведешь больше времени в нашей секте. Наша секта – это настоящий колосс, однако даже здесь есть и хорошие, и плохие люди». Пока они говорили, Тао Цзинь вскоре привел Нитяня в гостевые резиденции. Гостевые резиденции древнего дворца были открыты для тех, кто имел с ним тесные связи, или же для воинов, кто обладал высоким статусом, как, например, Хуан Цзинань. «Я подожду снаружи». С этими словами Тао Цзинь указал на одну из гостевых резиденций. Хуан Цзинань в этой резиденции, в гостевом доме, на который он указал, были декоративные скалы, вода и различные виды растений во дворе, а сам двор казался тихим и спокойным местом. Как только Нитянь вошел в ворота, раздался широкий смех Хуан Цзинаня. «Поздравляю! Я сказал, что приду сюда и лично поздравлю тебя, когда ты доберешься до своей штаб-квартиры и официально станешь сыном звезд». Войдя во двор, Нитянь увидел Хуан Цзиньнаня, а также горстку воинов Ци, которые излучали мощную духовную ауру. Все они стояли позади Хуан Цзиньнаня, как будто они были его подчиненными. К удивлению Нитяня, трое из них были на стадии домена Светоци. Хуан Цзиньнань от души рассмеялся. Мужчины, которые почтительно стояли позади него, уставились на Нитяня. Они с любопытством наблюдали за ним, глядя на него оценивающим взглядом. Пробежав глазами вверх и вниз по Хуан Цзиньнаню, выражение лица Нитяня мелькнуло, когда он спросил, «Ты прорвался на стадию измерения души? Ха-ха-ха, мне очень повезло», сказал Хуан Цзиньнань с расслабленным выражением лица. «Я совершил прорыв вскоре после возвращения с разрушенного поля боя». С этими словами он поднял руку, давая знак своим подчиненным оставить его и Нитяня в покое. После того, как они ушли, он сказал, «Нитянь, я слышал, что Янь Чжань из твоей секты отправился в домен падающих звезд, чтобы узнать все о тебе. С твоей личностью нет никаких проблем, не так ли?» Глава 920. Властелин всех миров, Глава 920. Выражение лица Нитяня мелькнуло. Старейшина Янь Чжань отправился в домен падающих звезд. И он был там, чтобы узнать информацию о моем происхождении. Хуан Цзиньнан кивнул. Возможно, это как-то связано с твоей уникальностью. Нахмурив брови, Нитянь спросил. Что ты имеешь в виду? С серьезным выражением лица Хуан Цзиньнан ответил. Гибридов слишком мало. Мало кто знает секретные методы смешения крови аутсайдеров с человеческими. Прямо сейчас, древний дворец фрагментарных звезд, секта пяти элементов, общество духа пустоты и павильон небесного пролета, единственные секты людей, которые втайне проводили такие эксперименты. Многие другие секты также предпринимали попытки, но ни одна из них не увенчалась успехом. Даже мы, четыре древние секты, не разработали надежного метода кражи крови аутсайдеров после тысячелетних исследований. Даже наши попытки смешения крови редко когда удавались. Нитянь был ошеломлен. Понизив громкость голоса, Хуан Цзиньнань продолжил. Большинство гибридов из наших экспериментов умерло вскоре после рождения. Те, кто выживал, обычно обладал талантами культивирования, которые были даже ниже, чем у обычных людей. Они будут бороться, изучая человеческие заклинания, и в то же время, у них будут проблемы с улучшением их аутсайдерской крови. Было очень трудно объединить человека и аутсайдера. Ты, однако, оказался удачливым примером и пришел из отдаленного уголка Звездной реки, из домена падающих звезд. Это, очевидно, шокировало всю секту. Объяснение Хуан Цзиньнаня вдруг заставило Нитяня понять, что Вэй Лай и другие старейшины, должно быть, давно заметили его уникальную родословную. Несмотря на то, что они не указали ему на это, они на самом деле придавали большое значение этому вопросу и тайно организовали расследование. Насколько я знаю, древний дворец фрагментарных звезд никогда не испытывал столько трудностей, чтобы исследовать происхождение своих сыновей звезд до тебя, независимо от того, где они родились или что они сделали. Продолжил Хуан Цзиньнань. Тот факт, что Ян Чжань лично отправился на исследование, имеет большое отношение к тому, что ты гибрид. Нитянь немного подумал, прежде чем сказать, я получил свою особую родословную от моего отца, которого я никогда не встречал. Я ничего о нем не знаю. Я не знаю, кто он, как его зовут, и почему он появился в домене падающих звезд. И он исчез навсегда после своего очень короткого пребывания там. На самом деле, одна из причин, по которой я стремился попасть в древний дворец фрагментарных звезд, заключалась в том, что я хотел узнать, кто он. Хотя он узнал от Ву Цзи, что его мать, возможно, еще жива и ушла с отцом, он решил не говорить об этом Хуан Цзиньнаню. «Похоже, проблема в твоем отце», — сказал Хуан Цзиньнань, выглядя несколько обеспокоенным. «Надеюсь, в его личности нет ничего предосудительного. В противном случае, если ваш великий старейшина найдет что-то в твоем происхождении вашей родословной, ты, что?» — спросил Нитянь, выглядя обеспокоенным. С мрачным лицом Хуан Цзиньнань объяснил, если есть проблема с родословной твоего отца, то это будет означать, что есть проблема с тобой. Древний дворец придает большое значение своим сыновьям звезд. Скорее всего, они избавляются от сыновей звезд с сомнительным происхождением. Если они милосердны, они могут просто лишить их фрагментарных звездных меток и забрать все титулы. Если они не будут милосердны, то тебя ждет смерть. Холод внезапно поднялся в сердце Нитяня. Слова Хуан Цзиньнаня встревожили его, и он понял, что уникальность его родословной может на самом деле может стоять на пути его слияния с древним дворцом фрагментарных звезд как сына звезд. Если все пойдет наперекосяк, он может умереть прямо здесь. Затем Хуан Цзиньнань продолжил и рассказал ему о ситуации в домене небесного питона. По его словам, аутсайдеры подозревали, что кто-то из домена небесного питона забрал тот небесный духовный материал, который они обнаружили на поле боя. Помимо ценностей, еще одной причиной их массового вторжения в домен небесного питона было то, что они не хотели, чтобы это сокровище оказалось в руках общества духа пустоты. Это сокровище содержало глубокую пространственную энергию. Как только общество духа пустоты получит его, они смогут выковать из него божественный инструмент бессмертного уровня. Совсем недавно общество духа пустоты узнало об этом и послало могущественных экспертов в домен небесного питона. Вэй Лай из древнего дворца фрагментарных звезд связался с обществом духа пустоты, сообщив им, что домен небесного питона, где находилась секта божественной печати, стала подчиненным доменом нового сына звезд. Так как у общества духа пустоты не было никакого интереса к домену небесного питона, они достигли взаимопонимания с Вейлаем и пообещали, что они вернутся из домена небесного питона, как только обнаружат тот небесный духовный материал. Они также обещали помочь изгнать аутсайдеров. Различные эмоции промелькнули на лице Нитиня, когда он пробормотал себе под нос: «Небесный духовный материал». Конечно, он знал, что духовный материал, вероятно, уже слился с Пейцици. Если Пейцици будет разоблачена, и аутсайдеры, и общество духа пустоты могут напасть на нее одновременно. Он не мог не начать беспокоиться о ее безопасности. В этот момент восклицание Тао Цзиня эхом разнеслось по двору. Нитянь закончил разговор с Хуан Цзиньнаним и вышел из двора. Увидев его, Тао Цзинь сказал с мрачным лицом: «Великий старейшина вернулся». Нитянь был ошеломлен. Хуан Цзиньнань кивнул ему: «Иди, ты узнаешь результаты только после того, как твой великий старейшина проведет серию проверок. Я останусь здесь еще на пару дней, а затем покину измерение фрагментарных звезд после того, как будут получены результаты. Эти результаты определят, сохранишь ли ты свой статус седьмого сына звезд Древнего Дворца Фрагментарных Звезд». Нитянь кивнул и ушел с Тао Цзинь. В тайном зале Древнего Дворца в Фрагментарном Звездном Городе Вейлай стоял рядом со старейшиной, который казался теплым и нежным человеком. Его звали Мохэн. Он был никем иным, как великим старейшиной Древнего Дворца Фрагментарных Звезд, чья база культивирования находилась в уровне раннего этапа стадии домена божественности. Его статус в Древнем Дворце уступал только статусу лидера и двух его заместителей. Когда их не было рядом, он полностью контролировал Древний Дворец Фрагментарных Звезд. В этот момент он стоял и слушал Ян Чжаня. Ян Чжань давал ему подробный отчет о том, что он узнал о Нитяне в домене падающих звезд, не упуская ни единого предложения. Мохэн не сказал ни слова за все время, пока говорил Ян Чжань, и выражение его лица не изменилось ни на йоту. Напротив, Вейлай, Синь Цинь и Цзу Гуанья время от времени ахали, когда слышали удивительные вещи о Нитяне. Через некоторое время Ян Чжань рассказал все, что он узнал о Нитяне, и таким образом остановился. Остальные старейшины тоже замолчали и повернулись к Мохэну. Мохэн нарушил молчание. «Значит, его неизвестный отец, источник его особой родословной. Довольно странно, что ты путешествовал по домену падающих звезд, но до сих пор не нашел никакой информации об этом человеке ни в чьей памяти». Ян Чжань кивнул. «Это действительно странно. Если мы не знаем, как его зовут и как он выглядит, то мы ничего не можем сделать, чтобы исследовать его», — сказал Мохэн с бесстрастным лицом. «Судя по всему, мы можем только попытаться найти ответы на наши вопросы у Нитяня». Как только он произнес эти слова, Тао Цзинь доложил снаружи зала, что Нитянь был здесь. Нежным голосом Мохэн сказал: «Скажите ему, чтобы заходил». Тао Цзинь ответил: «Как пожелаете». Мгновение спустя Нитянь вошел в просторный зал один. «Нитянь, это великий старейшина нашей секты, Мохэн», — кратко представил его Вейлай. Нитянь почтительно поклонился. «Приветствую вас, великий старейшина». Мохэн кивнул и спросил, не стесняясь в выражениях: «На каком уровне родословная?» «Шестой уровень». Нитянь давно был готов к этому. Он знал, что эти фигуры, которые обладали способностями, превосходящими его воображение, увидят его насквозь. Следовательно, не было бы никакого смысла скрывать от них правду. Кроме того, он сам хотел узнать, кто его отец и откуда он. Как одна из самых древних человеческих фракций, Древний Дворец Фрагментарных Звезд мог бы дать ему ответ, если бы он сотрудничал. Мохэн казался несколько удивленным. «Шестой уровень. Твоя родословная соответствует твоей базе культивирования. Отлично. Полагаю, теперь ты можешь сгущать эссенцию крови, верно?» «Да, у меня в сердце 10 капель эссенции крови», — ответил Нитянь. Глаза Мохэна слегка расширились. «Если это так, то все, что мне нужно, это капля твоей эссенции крови, и я смогу сказать происхождение твоей родословной». «Хорошо». Без каких-либо колебаний Нитянь отделил каплю эссенции крови от своего сердца. Подобно кровавому бриллианту, она высвободила чрезвычайно чистую ауру жизни, как только вылетела из его сердца. Выражение лица Мохэна слегка дрогнуло, когда он немедленно достал сосуд и закрепил каплю эссенции крови. Затем он поднял руку. «Теперь можешь подождать снаружи». Нитянь, как ему и сказали, вышел из просторного зала. Он увидел, что Тао Цзинь молча ждет за дверью. В тот момент, Когда он вошел в огромные ворота, неизвестная сила запечатала зал, отрезав все звуки и обнаружение души. Нитянь никак не мог знать, как мохенные старейшины будут изучать эту каплю его эссенции крови. Глава 921. Властелин всех миров. Глава 921. Стоя в просторном зале, Мохен не сводил глаз со специального сосуда, в котором он держал каплю эссенции крови Нитяня. Когда он медленно прищурился, от кончика указательного пальца к прозрачному сосуду полетели лучики света. Капля эссенции крови в сосуде мгновенно загорелась, и аура плоти, которую она высвободила, стала еще сильнее. В то же время клочья голубого света мерцали в капле эссенции крови, которая выглядела как малиновый кристалл. Внезапно из манжеты Мохена бесконечным потоком вылетело еще много прозрачных сосудов. Вскоре сотни из них парили в воздухе. Каждый содержал каплю эссенции крови. Капли эссенции крови были разных цветов. Одни были изумрудно-зеленые, другие алые, как красные агаты, третьи сияли ослепительным серебряным светом, а четвертые были разноцветными, как радуга. Все они, казалось, принадлежали к разным расам. Плавая среди сотен сосудов, содержащих эссенцию крови, капля эссенции крови Нитяня не казалась выдающейся. Однако, когда Мохен произнес тайное заклинание, какая-то печать, которая подавляла эти сосуды, внезапно поднялась, и сосуды мгновенно стали необычайно активными. Подобно кристаллам с их собственным осознанием, капли эссенции крови неоднократно ударяли по внутренним стенкам их сосудов, вызывая звон. Толкаемые эссенцией крови, многочисленные сосуды вскоре сошлись на сосуде, который содержал каплю эссенции крови от Нитяня. Звуки стучащих друг о друга сосудов наполнили помещение. В этот момент вся другая эссенция крови, казалось, жаждала крови Нитяня. Однако, несмотря на то, что Мохен использовал определенную магию запечатывания, капли эссенции крови могли только чувствовать ауры другой эссенции крови и летать вокруг, но они все еще не могли разбить свои сосуды и вырваться на свободу. По мере того, как звон становился все более интенсивным, сотни сосудов вскоре поглотили сосуд, который содержал эссенцию крови Нитяня. Эссенции крови из разных рас, казалось, сошли с ума. Все без исключения, они показали неудержимое желание приблизиться к эссенции крови Нитяня, как будто они не могли дождаться, чтобы слиться с ней. Мохен, Вэйлай, Янчжанец, Зугуан ахнули от удивления.